«Милорд, позволите обсудить с вами кое-что?» «Конечно, мой друг. Конюх сказал, что вы взяли ключ от дома. Имеете некий план?» «Признаться, я купил ключ просто для проверки. Продаст ли, доложит ли. А теперь хочу задать вам пару вопросов». «Я к вашим услугам». «Вы видели барона Ингла до его визита сюда? При дворе, например?» «Нет. Я ушел в отставку при Северной вспышке. Владычица была тогда юна. Ингл получил должность позже, когда ее величество вошли в силу». «Благодарю, милорд. Примерно так и думал. И второй вопрос. За что архиепископ отдал вам часы судьбы?» «Архиепископ?» Он выпучил глаза так старательно, что те чуть не прыгнули из орбит. «О чем вы, сударь?» «О Северной вспышке, разумеется. Отчаянное время. Всего год, но событий больше, чем за иную жизнь. Люди взлетали и гибли, обретали и теряли состояние, земли, святыни. Вы были заместителем министра финансов в правительстве лорда-канцлера. На троне сидела юная императрица, по сути кукла. А страну рвали на части северный канцлер и архиепископ церкви праотцов. Всем известно, что лорд-канцлер в чем-то заподозрил вас и снял с должности. Выслал из столицы, отнял половину владений. Но мало кто знает, что чудесные часы судьбы вы получили в то же время. Из рук архиепископа, конечно». «Вы ошибаетесь, сударь». «Ах, если бы. На деле ошиблись вы. На троне бессильная, неопытная девушка. Никто не воспринимал всерьез. Но она сумела сдружиться с лордом-канцлером как раз тогда, когда вы влезли в сговор против него. Вы ошиблись стороной, вас купили часами судьбы и повернули против канцлера. Сейчас, всплыви это дело снова, многие сочтут, что вы предали императрицу». «Черт возьми, Марк, вы не смеете!» «Думаю, я не первый, кто смеет. Месяц назад сюда заезжал граф Н, противник майских реформ владычицы. Вы не сказали мне о визите, из чего я заключаю, вам было что скрывать. Граф напомнил вам старые обиды на ее величество и получил от вас, чего хотел. Может, просто голос, а может, помощь сыновей, что как раз служат в столице. А спустя 3 недели приехал гость и назвался бароном Инглом. Вы не знали его в лицо. Он предъявил паспорт и грамоты, но окончательно вас убедила нечистая совесть. Вы ждали шпору императрицы, и шпора примчалась». «Я не убивал его, слово чести!» «Знаете, милорд, что самое забавное в этой смерти? Не нужно даже обвинения в убийстве, чтобы погубить вас. Достаточно самого следствия. Труп рядом с часами судьбы, значит, надо узнать подробнее о часах, как я это сделал. Когда они попали к вам? От кого? За что? Выйдет на свет ваш старый заговор, и все, милорд, на этом точка». Его лицо покрылось красными пятнами, губы задрожали. «Вы донесете?» «Хорошая минута. Я понимаю, это низко, наслаждаться моментом, когда человек в полной твоей власти. Но я же не дворянин, могу простить себе низкое удовольствие. Хотя бы изредка, немножко. Нет, милорд, я взял у конюха ключ от дома. Хотел бы донести, уже скакал бы в столицу». «Чего вы хотите?» 1000 золотых, конечно. И еще найти убийцу». Фелион перевел дух. «Могу вам помочь?» «Да, сделайте то, о чем сейчас попрошу. А затем дайте поговорить с леди Рианой».